входящих в университет. «Как же ты жалок!» — подумала она, когда Патрис вышел из машины и легкой трусцой побежал в сторону университета. «Хоть пригодится напоследок. Отвлечет жандармов». Машина развернулась и поехала подальше от университета. Глава 61. «Кажется, она вовремя проснулась. Еще несколько минут, и она взлетела бы на воздух». «Как ее состояние?» «Больше 60% поражения кожного покрова. Ей повезло, что сосед быстро среагировал. Он буквально потушил ее. Она сейчас в реанимации, без сознания. Врачи все еще не уверены, что она выживет». «Удалось установить причину взрыва?» «Приехали газовые службы и пока констатировали только взрыв газа. Больше смогут сказать, когда закончат осмотр». «Наша невеста встречалась с Альбером Кацем, профессором университета, который оказался больным маньяком, убивающим людей и проводящим над ними эксперименты. А потом кто-то пытается убить и ее тоже». «Капитан, это Патрис. Жиль, это он. Наверное, пытается замести следы. Может, она знала что-то такое, что выдало бы другие его преступления. Связь с преступлениями Каца, его местонахождение или что-то еще, о чем мы не знаем». «Патрис объявлен в розыск. Он не может просто так разгуливать по городу и устраивать взрывы в жилых домах». «Сейчас 7 утра. Он действует ночью или ранним утром. Город спит». «Люк, начните с того соседа, который спас Натали. А к 10 приезжайте в офис жандармерии. Будет собрание. Подключим все свободные единицы, все департаменты. Наметим план действий и не уйдем сегодня домой, пока не вычислим и не поймаем этого урода». Глава 62. Ирен не была допущена к собранию сотрудников. Как только она собралась зайти в кабинет, мадам Би буквально выставила ее со словами: «Дорогая, а вам нужно быть совсем в другом месте. Гости уже начали прибывать». И попросила Ван Синь закрыть дверь. «Ну и черт с тобой», — подумала Ирен. «Собственно, делать здесь мне уже нечего. Эту работу может выполнять любая студентка первого курса». Ирен спустилась по ступенькам на первый этаж, туда, куда ее отправила мадам Би. Проходя по коридору, она увидела огромный торт, который везли на тележке. Коробка, которая его накрывала, была прозрачной, и Ирен чуть не поперхнулась, когда его увидела. Он был ярко-фиолетового цвета с большими красными цветами, точно такой же, как костюм мадам Би. «Она даже оттенок глазури подобрала под свой пиджак», — подумала Ирен. «Интересно, существует ли еще более высокая стадия тщеславия? Или мадам-профессорша установила абсолютный рекорд? Да пошли они все к черту!» Но чувство долга и нежелание подвести других коллег заставило наступить на собственную гордость и подойти к стойкам регистрации, чтобы приветствовать гостей. Киллиан последнее время вел себя странно, словно сторонился ее и старался не встречаться с ней глазами. Наверное, все дело в Даше, с которой у них все так внезапно закончилось. Их жаркий роман длился так мало, но оставил такую глубокую рану в Дашином сердце. Хоть она этого и не показывала, девушка была уязвлена, чувствовала себя дважды брошенной, и все это накануне суда с Густаво. Ирен думала о подруге, но затем снова вспомнила про Марата. «Начало 9-го», — подумала она, — «он встает рано. А вот Наоми в это время наверняка еще спит. Даже если они спят вместе, то это, может, единственное время, когда можно поймать его в одиночестве». Представить себе Наоми, рано встававшую и занимавшуюся йогой на рассвете, она никак не могла. Скорее, еле-еле раздирающую глаза к полудню и начинающую свой день с бокала шампанского. «Марат, пожалуйста, давай поговорим. Я понимаю, что мы не будем вместе, но я хотела бы объясниться. Я попала в беду, и то, что произошло, произошло не по моей воле. Я не могу поверить, что ты просто поставил на мне крест, не дав объясниться и не предложив помощи. Слишком длинно и слишком жалостливо, как будто я все еще о чем-то мечтаю», — подумала Ирен и стерла сообщение. «Давай поговорим. Не хочу, чтобы ты запомнил меня такой. Все не так, как тебе рассказали. В жандармерии лежит мое заявление об изнасиловании. Я не могу поверить, что ты просто вычеркнешь меня из своей памяти». «Господи, это еще хуже. Слишком театрально», — сокрушалась Ирен над СМС-кой. «Почему мозг не работает, стоит лишь влюбиться? Почему нужные слова не находятся, а те, что вырываются, выставляют меня полной дурой?» «Марат, давай встретимся». Ирен быстро отправила СМС-ку, пока снова не передумала. «Скажите, где у вас тут можно выпить кофе?» «Пожалуйста, чуть дальше по коридору, там велком-зона с напитками и закусками. Пожалуйста, проходите». «А где можно поправить прическу и вымыть руки?» «Туалеты находятся в конце коридора». «Вот итог моей учебы, работы и стажировки. Я рассказываю, где находится туалет и где можно добыть чашку кофе. Ирен, ты неудачница. Тебе 29 лет, а ты не добилась ничего. Ни семьи, ни мужчины, ни ребенка, ни карьеры. Ты годишься только для того, чтобы тобой пользовались на работе или трахали в туалете». Ирен ненавидела себя так сильно, что хотела кричать. «Ну почему я такая дура? Почему я не согласилась поехать с Маратом?